ранее. Никаких прикосновений друг к другу. Держитесь на расстоянии. Помните о правиле, запрещающем контакты. Мониторы пускают искры в каждого малыша, который встает слишком близко к другому. Мы впервые вне воспитательных комнат. С благоговением смотрим на книгу мантры, лежащую на почетном месте. Ее принесли сюда из архива. «Пожалуйста, садитесь». Голос основателей эхом отражается от стен проекций. Мы взбудораженно переглядываемся. Бросаемся на места, внимательно следя за тем, чтобы не коснуться друг друга. Нас много, и мы все готовы узнать о первом уроке мантры. С самого нашего рождения ее слова звучали в наших ростовых капсулах и со стен проекции, но мы никогда не видели саму книгу, в которой все уроки собраны воедино. 100 земных лет назад мы собрали все великие уроки в одну книгу — мантру. Эта книга была написана, чтобы быть нам руководством и защитой. Мантра возлежит на пьедестале в своем футляре. Эта древняя книга не похожа ни на что другое на нашем корабле. У нее потрёпанные уголки, ее страницы заполнены древними отметками и изображениями. Для того, чтобы поднять, понадобится четверо из нас. Мы не можем отвести взгляда. А теперь выслушайте же первый урок. Потеряв вещественность, наши основатели действительно слились в одно сознание. Чтобы спасти всех нас, они пожертвовали своими телами. Теперь они управляют нашим кораблем и ведут нас. Давайте восславим их. «Давайте поблагодарим! Давайте восславим их! Давайте поблагодарим!» — повторяем мы. Доверять друг другу — это слабость. Именно так мы дали шипастым проникнуть нам под кожу. Мы должны все время поддерживать свою защиту. Прикосновения ведут к агонии, чувства — к страданиям. Мы отдаляемся еще сильнее от своих соседей, повторяя эти слова. «Прикосновения ведут к агонии». Чувство к страданиям. Замечательно, малыши. Вы все звучите многообещающе. А теперь, кто первым запоет нашу песнь? Я начну. Мы все поворачиваемся к заговорившему. Это малыш 10. Ее глаза ярко горят. Она сидит с очень прямой спиной и хочет, чтобы ее заметили. Я хочу быть первой, кто прочитает мантру. Малыш 10 занимает место рядом с книгой мантры и, повысив голос, запевает. «Мы дети Харибды, мы деремся до смерти. Мы умираем ради служения. Выживут только сильнейшие. Ведь умереть лучше, чем потерпеть провал». Я восхищаюсь ее самообладанием. Тем, как твердо и бесстрашно она стоит. Как уверенно расставлены ее ноги, словно она уже стала кадетом. Мы все присоединяемся на припеве. «Основатели защитят нас, научат нас, как заселить дивный новый мир для Харибды». «Отлично спета, малыш 10», — говорят основатели. Она склоняет голову в признательности. Она знает, что спела хорошо. «Выйди, пожалуйста, вперед. В качестве награды мы одарим тебя защитой. Так мы защитим тебя перед началом твоего обучения. Получение защиты — знак, что вы все делаете правильно». Загорается луч защиты. Малыш 10 скрывается внутри столба света. Мы завидуем тому теплу, которое она сейчас получает. На наших глазах кожа малыша покрывается серебром. Вскоре она начинает сиять. Яркая, как огонь и лёд, светящаяся изнутри любовью основателей. Видите, малыши, насколько это приятно? Заслужить похвалу своих основателей. Сияние защиты — единственное прикосновение, в котором вы нуждаетесь. Я ловлю взгляд малыша 10, и она подмигивает мне дважды. Это тайный знак, предназначенный мне одной. «Тебе за то, что, по моему мнению, ты спела почти так же хорошо, как и я», — шепчет она мне, усаживаясь обратно. «Два подмигивания. По одному на каждую из нас». Я сияю, словно ее защита каким-то образом заставила и меня засветиться. Я дважды подмигиваю. И рот малыша 10 изгибается в ухмылке. Мониторы посылают в нас искры за то, что мы сидим слишком близко. Но я почти их не чувствую.